«Мистер Кейли слишком много выпил», — сказала ей Шарлотта. «Вы должны извинить его. Он не намеревался оскорбить вас». Но леди Тамворт не успокоилась. Она не умела прощать. «Он отвратителен. Наверное, общаясь с людьми, подобными этому типу, мистер Дарвин и приобрел свои идеи. Если он не уходит, тогда я уйду». «Вы не будете возражать, если я провожу вас домой?» — сразу же спросила Ларик. «Не думаю, что мистер Кейли собирается уходить». Леди Тамворт посмотрела на него недружелюбно, но заставила себя вежливо отказаться. Шарлотта с трудом подавляла душащий ее смех, прикрывая лицо руками. «Вы были совершенно ужасны», — сказала она французу, в то же время злясь на себя за свой смех. Ей было очень неловко веселиться в такие моменты, когда на самом деле она испытывала страх и волнение. «Шарлотта, у вас нет исключительного права на веселье», — тихо сказал он ей. «Вы должны позволить мне тоже развлечься». Через несколько дней Шарлотта получила записку от Эмили, написанную в спешке и некотором волнении. Находясь под впечатлением от слов, однажды сказанных Фебой, Эмили теперь была абсолютно убеждена, что, несмотря на ее самоуверенные суждения, мисс Люсинда была права, и на Парагон Уок действительно происходит что-то необычное. «Нынче, — писала сестра, — у нее появились некоторые дельные мысли, как можно докопаться до природы этих явлений, особенно если они как-то связаны со смертью Фанни и с исчезновением Фулберта». Конечно, Шарлотта тут же загорелась, пристроилась Джемайму к соседям и уже в 11 часов утра стояла у дверей Эмили. Та появилась одновременно с горничной и буквально втащила Шарлотту в комнату для утренних занятий. «Люсинда права», — торопливо заговорила Эмили. «Она, конечно, противная старуха, но ей очень хочется раскрыть еще какой-нибудь секрет, чтобы она могла рассказывать об этом всем в округе и чувствовать себя в центре внимания. Она будет пережевывать эту историю до конца нынешнего светского сезона. Но Люсинда ничего не раскроет, потому что она идет по неправильному пути». «Эмили!» — Шарлотта крепко сжала ее руку. Сейчас она могла думать только о Фулберте. «Ради бога, не торопись. Посмотри, что случилось с Фулбертом. Мы не знаем, что с ним случилось». Эмили резко вырвала руку. «Но я хочу узнать это. А ты не хочешь?» Шарлотта колебалась. «Как?» Эмили почувствовала запах победы. Она не торопила события и попыталась немного подольститься к сестре. «Ты предлагала. Я вдруг поняла, что ты была права. Томас не может пойти таким же путем, как мы. Все это должно происходить в рамках обычной болтовни». «Кто?» — спросила Шарлотта требовательным тоном. «Эмили, говори яснее, или я сейчас взорвусь. Служанки?» Эмили подалась вперед, ее лицо сияло. «Служанки замечают все, а потом разбалтывают друг другу. Возможно, они не понимают значения увиденного, но мы-то сможем понять». «Но Томас...» — начала Шарлотта, хотя и понимала, что Эмили права. «Чепуха!» — отмахнулась сестра. «Ни одна служанка не пойдет в полицию. Но мы не можем просто так пойти расспрашивать чужих служанок». «Как ты не понимаешь?» — рассердилась Эмили. «Я не буду столь прямолинейной. Я пойду по совершенно другому поводу. За рецептом блюда, которое мне понравилось. Или же со старыми платьями, которые я приготовила для служанки Джессамин». «Это невозможно», — испугалась Шарлотта. «Джессамин отдаст ей свои собственные старые вещи. У нее их, наверное, дюжины. Ты не сможешь объяснить причину». «Нет, смогу. Джессамин никогда не отдает свои старые платья. Она вообще никогда ничего не отдает. Приобретя что-то однажды, она либо использует эту вещь, либо сжигает. Никто не может пользоваться ее вещами. Кроме того, у ее горничной приблизительно те же размеры, что и у меня. Я приготовила для нее прошлогоднее муслиновое платье. Оно ей отлично подойдет. Она будет носить его по выходным дням. Мы сможем пойти туда, когда я узнаю, что Джессамин отсутствует». Шарлотта сомневалась в этой, по ее мнению, авантюре, боясь, что та с треском провалится. Но так как Эмили в любом случае была намерена идти, у Шарлотты не было сил противиться собственному любопытству. Она недооценила Эмили. Пусть в доме Джессамин они не узнали ничего ценного, но служанка была так рада платью, что расспросы прошли как по маслу. Так, обычная приятная болтовня без особой цели. Они пошли дальше, к дому Фебы, прибыв в тот самый час, когда хозяйки не было дома, и узнали о составе великолепного лака для мебели, имеющего потрясающий запах. Оказалось, что Феба посещает местную церковь в очень необычное время, поздно вечером, довольно часто, почти через день. «Бедное создание», — сказала Эмили, когда они вышли из дома. «Я думаю, что из-за всех этих трагедий она немного повредилась умом. Уж не знаю, молится ли она за упокой души Фанни». Шарлотта не могла взять в толк, почему надо молиться за мертвых, но понимала людей, тянущихся к покою в тихом месте, где в течение многих столетий царили вера и простота. Она была рада, что Феба открыла для себя такое место, и если это успокаивало ее, помогая избавляться от ужасных наваждений, посещавших ее, то тем лучше для бедняжки. «Я собираюсь пойти поговорить с кухаркой Халла Маккейли», — объявила Эмили. «Погода сегодня переменилась, и мне холодно, хотя я тепло оделась. Надеюсь, что мы не сглазили погоду, ведь светский сезон еще далек от окончания». Действительно, дул западный ветер, и было прохладно, но Шарлотту совершенно не интересовала погода. Она потуже затянула шаль и продолжала идти рядом с Эмили. «Ты не можешь просто так прийти и попросить разрешения поговорить с кухаркой? Какой у тебя предлог для визита к нему? Мистер Кейли либо станет подозревать тебя в чем-то, или сочтет тебя невоспитанной. Его не будет дома», — воскликнула Эмили. «Я же говорила тебе, что расчетливо выбираю время. Его кухарка не сумеет приготовить пристойные пирожные даже под страхом смерти, а тем, что у нее получается, можно подковывать лошадей. Вот почему Халлам всегда ест пирожные вне дома. Но она гениально готовит соусы. Я попрошу у нее рецепт, чтобы удивить тетушку Веспасию. Это польстит ей, и тогда я смогу перейти к обычной болтовне. Я убеждена, Халлам знает, что происходит вокруг. Последние несколько месяцев он ведет себя как человек, преследуемый тяжкими, неотвязными мыслями. Я считаю, что он также чего-то боится, как и Феба.